Несознательный. Глава 1. Не боги горшки обжигают. Заимствование. Важно. А вы, писатель, можете считать меня писателем, но до сих пор я считал себя просто автором. Вы удовлетворены, но читатель-профессионал удовлетворен не был. Позвольте, воскликнул он, тряся своим рейтингом читателя, но ведь на этом ресурсе не должно быть просто авторов, здесь публикуются только маститые писатели. И я читал на главной странице, что здесь публикуются законченные произведения настоящих писателей. «Идите к чертовой матери со своим настоящими писателями!» – заорал автор. «Что еще за настоящие писатели? Это ваши родственники? Папа ваш из настоящих писателей? Чего вы прилипли к человеку?» Русским языком ему говорят, что писатель-классик в последний момент должен был быть заменен на МТА, молодого талантливого автора, но ввиду отсутствия таковых вообще и в частности, были вынуждены обратиться к творчеству СБА, старого бездарного автора, а он морочит голову. Писатель, знаток, убивать надо таких знатоков, маститого писателя им подавай. Если кто не понял, это предостережение, я честно предупреждаю всех, кто ожидает драйв, что ничего хорошего их здесь не ждет. Профессионалам, или считающим себя таковыми, читать такие опусы категорически противопоказано, у них обязательно начнется обострение шизофрении. Они будут кричать, что на самом деле было все не так или такого вообще не было. Остальным любителям чтения просто не рекомендуется, но если вы все же решитесь на опасный эксперимент, у меня будет большая просьба, нигде, никогда и никому в этом не признавайтесь. И знайте, я пытаюсь делиться своими мыслями только с вами, и ни с кем более. Надеюсь, мы договорились, неудачник, крикнул мне Олег, проходя мимо по тропе рыбака. В ответ только морщусь, конечно. Неудачник, какой из меня рыбак, если я очень редко спиннинг в руки беру? Нет, так-то иногда мне нравится ловить карасей в ближайшем водоеме, даже иногда кошке чего-то перепадает, но на этом весь мой опыт исчерпывается. А тут речь идет о хариусе, и ловить его надо не в тихом озерце после прикорма, ориентируясь на поплавок, а в горной речке, где бурные потоки мотают снасть по бурунам. Всего час времени, как на это место вышел, а уже два настроя оборвал. Сейчас третий зацеп случится и можно идти до дому. Ну вот, накаркал. Снова зацеп, и снова намертво, попытался подергать леску в разные стороны, вдруг да выскочит, но нет, глухо. Что, не получается у тебя рыбалка? Смеется Стас, встречая меня у машин. Стас, это наш неизменный партнер по выезду на природу, так как сам он инвалид, вместо левой ноги протез, то ни рыбалка, ни охота его не увлекают. Идеальный партнер по таким поездкам. Далеко от бивака не отходит, так что техника всегда под присмотром. Оно, конечно, с нашей стороны не совсем честно так его использовать, но сам он очень доволен, так как в четырех стенах ему скучно до одури, а тут все ж таки природа, и вечерние посиделки у костра, с традиционной кружкой чая в руках. Сразу скажу, кто не бывал в таких компаниях, не поймет, а с чего она получится, бурчу я, разбирая спиннинг, по такой воде ловить. Опыт надо иметь, лучше прогуляюсь. На Черную гору полезешь, а куда еще? Пожал я плечами. Она здесь самая высокая из тех, на вершину которых можно подняться без специального снаряжения, с нее все окрестности рассмотреть можно. Зря один идешь, скривился Стас, хоть и не велика горка, а все одно риск есть. А кого я еще уговорю? Олег не шибко хороший ходок, по ровной тропинке еще хоть как-то ходит, а в гору задыхаться будет. Андрей тоже постоянно на давление жалуется, остальные туда ни за какие деньги не полезут. Ладно, ты сказал, я услышал, сдался он, в случае чего будем знать, где тебя искать. Искать, с чего бы это, не Джомолунгму покорять собираюсь. А вообще, зря я так бахвалюсь, как бы низка ни была горка, относиться к ней следует с уважением. На Черную гору взбирался часа три, оказалось не так-то просто покорить ее вершину. Везде по склону скальник на поверхность выходит, приходится постоянно искать пути обхода. Теперь понятно, почему эта гора не пользуется популярностью. В одном месте чуть действительно не навернулся, казалось, что камень прочно врос в грунт, но стоило только за него зацепиться, как он тут же вывернулся и покатился вниз, еле успел за тонкую осинку уцепиться. Ну, раз так, удвоим осторожность. И все же труды тяжкие были вознаграждены. Вот она вершина, а вид отсюда действительно хорош, вся долинка как на ладони, на север, естественно не посмотришь, там уже настоящие горы начинаются, Зато остальные три стороны света доступны для обозрения. Хорошо. И хорошо еще, что ветерок небольшой, не сдувает. Дабы зафиксировать свое достижение, достал смартфон и сделал несколько панорамных снимков. Знаю, что фото не способно передать то настроение, которое испытывает человек, стоя на вершине такой вот горы, но вдруг что-нибудь получится. Ладно, пора спускаться. Пусть сильного ветра сегодня нет, но один черт долго не посидишь, становится прохладно. Знаю, что спускаться всегда трудней, чем подниматься, но, по-моему, восточный склон горы более пологий, вот по нему и вернусь. Вот, надо было сразу с этой стороны заходить, здесь даже намек на тропинку есть. Уж не знаю, люди ли ее протоптали или животные выбили, но пробираться по ней гораздо комфортней, чем было до этого. А ноги все же сильно устают, все время идти под гору непривычно, надо присесть отдохнуть. Тут и местечко хорошее, вроде площадки небольшой и камешек в качестве табурета имеется. Сижу, отдыхаю, замечательно. Ветра здесь совсем нет, тишина такая, что слышно, как собственное сердце бухает. И тут сверху раздаются какой-то шорох. Зверюшка какая пожаловала, вскидываю голову, чтобы рассмотреть, кто там шумит. И здрасте, я ваша тетя, только и успел увидеть большой камень, летящее лицо. Аут, а ты откуда здесь взялся? Слышу вдруг истерические нотки. Кто тебя сюда притащил? Не понял, это мне что ли? Это в здешней больнице меня так привечают? Рывком прорезается зрение, и я вижу перед собой какого-то урода в желтой хламиде. Ты кто? Следует с моей стороны первый вопрос. Оператор пересыльной станции Г14Н115, позывной ДАДО-69. Отвечай, как ты сюда попал? Как попал? Как попал? Да хрен его знает, как попал. Принесли, наверное, вот и попал. Сам понять не могу, только что видел камешек на десяток кило летящий в морду, а уже этот урод здесь разоряется. Это ж сколько я в отключке был, что значит, принесли. Подпрыгнул до дошка. Тебя могли только переслать. Сознавайся, это навозник как 4 гадость сделал, или флитстер, сучка, мстит. Да отстань ты со своими навозными сучками. Возмутился я. Лучше скажи, сильно меня приголубило. А ты не знаешь, раз на пересылку попал, то сдох давно. Огорошил он меня, и продолжил гадать, мог еще подлец Сорилу такое устроить, он давно на гадостях свихнулся, и Филов такая же. Короче, готовься, отправлю тебя назад. Назад, это куда? Туда, откуда тебя переслали, рыкнул ДАДО-69, вот там пусть с тобой и разбираются. А мне некогда с таким возиться, ты мне весь авторитет обрушишь, а я его столько времени нарабатывал. Вот как с таким озабоченным идиотом общаться? Оператор-психопат развернулся, и я его перестал видеть, глаза опять заволокло какой-то серой мутью. Да что ж такое творится? Снова услышал я истерику. Почему обратного адреса в протоколе нет? Гадай теперь из какой ты реальности? Реальности? Вот теперь и у меня появились вопросы. Что за хрень здесь творится? Если я сдох, то при чем здесь пересыльная станция, и какого хрена это недоразумение в веселой хламиде цвета детской непосредственности пытается от меня избавиться? Слушай, Дадо, постарался я не допустить паники в голосе, ты объясни, чего ты так возбудился, не можешь решить чего-то сам, так по начальству передай. По начальству, совсем ум потерял, меня уже и так в эту дыру законопатили из-за таких как ты, а теперь, после потери оставшегося авторитета, осталось только выгнать с волчьим билетом. Вот сейчас возьму и заброшу тебя в какую-нибудь реальность наугад, посмотрю, как ты там. Оператор вдруг замер на полуслове, видимо, в его пустую голову случайно забрела какая-то мысль. А давай я тебя обратно в тело верну, только согласие твое нужно. Я-то не против, но там мне хороший такой камешек в лицо прилетел, и, судя по тому, что очнулся я только здесь, им была нанесена травма, несовместимая с жизнью. Ерунда, отмахнулся Дадошка, заминусую то время на чуть-чуть и все будет нормально, реальность разделиться не успеет, ты главное больше не подставляйся. Ну, если так, то согласен, но ты же сам говорил, что не знаешь, откуда я взялся. А это мы сейчас определим, повеселел оператор, адрес пересыльного пункта, мы конечно не узнаем, а вот начальную точку в твоей реальности найдем. Есть у меня энергетический вычислитель, пусть устаревший, но если наложить его на твою структуру, он сумеет вычислить координаты. Что он там делал, видеть я не мог, мне просто опять на время выключили зрение. Все координаты вычислили, снова появился Дадошка, сейчас мы тебя переправим. Готов, а куда я денусь? Вот и хорошо. Хаэм, ты точно согласен? Проблемы? Забеспокоился я. Есть немного, отозвался оператор, и гораздо тише проворчал, время не минусуется, но эту проблему мы сейчас. Хаэм, снова сбой, придется с помощью вычислителя решение искать, и время дежурства заканчивается. Не знаю, сколько он там возился, но когда появился вновь, заявил, все проблемы решена, подтверждай свое согласие и вперед, вычислитель отправляю с тобой, он будет контролировать процесс, заодно и подскажет чего, чтобы ты снова сюда не попал. Подтверждаю, успел только сказать я, и сознание сразу выключилось. Успел, радовался Додо-69, сейчас вернем все параметры капсулы в первоначальное положение, и на этом все. А это что? Додошка уставился на параметры масштабирования времени. Ох ты, куда ж я его отправил? Вот почему капсула сбоила, а я с помощью вычислителя все защиты обошел, вот беда-то. Еще одна энергетическая структура, не связанная физически, будет вносить помехи, а главное, энергетический вычислитель пропал, теперь его обратно не вернешь. И все-таки, задача у вычислителя конкретная, рассуждал оператор пересыльной станции, передавая дежурство, он должен сделать все, чтобы привязать тонкую структуру к конкретному биологическому телу. Но тела того в том времени еще нет, какое решение примет вычислитель, вот главный вопрос. Однако, надо признать, что по жизни Додо-69 был ленив, к учебе относился спустя рукава, хотя и смотрел на всех свысока, иначе бы знал, что при включении функции масштабирования времени, включается дополнительная процедура поиска, и тонкая структура привязывается не к конкретному биологическому телу, а к ближайшему подходящему по параметрам. Вот это боль, что ж так голова раскалывается, неужели обманул меня Додошка, время не скорректировал, и голова теперь всмятку, а, нет, целое лицо, ни бинтов, ни швов рука не нащупывает, значит, все-таки встреча с куском горной породы не состоялась. А что ж тогда, не припомню, чтобы последние лет 5 так голова болела. Ух ты, а это уже серьезно, глаза от света режет, так сбыстренько вспоминаем симптомы, вроде при сильном ушибе головного мозга так происходит, и тошнота должна быть. Точно, есть такой симптом. Получается, все-таки получил я по голове, кое-как, собравшись с силами, начинаю ощупывать голову дальше, если получил по черепу, должен нащупать хотя бы шишку. Однако зря старался, никаких причин для такого сотрясения мозга не нашел, но это и не обязательно, ушиб мозга можно и без травм заработать. Уф, устал по голове шарить, но при такой боли хрен отдохнешь, остается только терпеть, или вдруг здесь ибупрофен у кого найдется. Через силу открываю глаза, резь от яркого света в них можно и потерпеть, а вот головная боль уже наизнанку выворачивать начинает. Нет, надо вставать и тащиться к медсестре, сама она хрен сюда притащится. Хаэм, странные какие-то провинциальные больницы, как построили при царе горохе, так и остались, даже полы не крашены. Не понял, я что, голый лежу? Точно, в чем мама родила, а еще странно то, что оказывается, я здесь сильно отощал, ножки тонкие, руки тоже усохли, а живота вообще нет. Сколько ж я здесь пролежал, что почти прозрачным стал. Черт, еще и головокружение добавилось, нет, не получится мне самостоятельно до кого-нибудь дойти. Некоторое время спустя, ох, наконец-то хоть кто-то здесь появился. Сестра, голова жутко болит, у вас ибупрофена не найдется? С огромным трудом выдавливаю из себя фразы, голос какой странный стал, писклявый. Сейчас аспирин принесу, отзывается она и исчезает. Аспирин, да на кой хрен он мне нужен, толку от него никакого, только слабость больше станет. Впрочем, в моем случае отказываться не стоит, а то и его зажмотит. Наконец она появляется снова, сама вталкивает таблетку мне в рот и, поддерживая спину, дает запить ее из чайничка с длинным носиком. Верите, как волна очищения внутри прокатилась, гася разгоревшийся пожар. Ох, если бы не голова, кайф. Через некоторое время впал в какой-то полубред. Мне казалось, что я вновь живу в дни своей молодости, бегаю с такими же, как я, пацанами по городу и ищу на свою задницу приключений. Короче, я жил жизнью какого-то мальчишки, и бред казался мне реальным, даже ожог от уголька из костра, который мы развели на пустыре, беспокоил долго, чего в бреду не должно быть в принципе. Оказывается, бывает и такое после сотрясения, никогда бы не подумал. Второй раз очнулся уже ближе к вечеру, Это стало ясно потому, что света в палату проникало гораздо меньше, и резь в глазах стала вполне терпима. А чего очнулся? Так знамо чего, водичку же пил, вот она наружу и просится. Знаю, что как раз на этот случай, под кроватью неходячих больных должно находиться судно, или его еще уткой называют. Точно, есть такое великое изобретение, живем. А голова-то действительно меньше болеть стала, значит, подействовал аспирин. Вот и хорошо, прилягу, нужно бред досмотреть, дюже он интересный получается. Снова очнулся, наверное, это уже утро. Точно, ночь уже была, просыпался было темно, а теперь за окном снова светло-серая хмарь. А голова-то не болит, совсем не болит, и резь в глазах не напрягает, выздоравливаю что ли. Хорошо бы, а то за все время, здесь проведенное, натуральным дистрофиком стал. Так чего у меня с головой, еще раз тщательно ощупываю голову, нет, никаких ушибов не наблюдается, загадка. Теперь будем осматривать себя, знаю, что дистрофия без последствий не обходится. Откидываю одеяло и легко скидываю ноги с кровати, никакого головокружения как вчера не чувствую, очень интересно, а еще интереснее то, что я, это не я и даже не знаю, как это объяснить. Есть такое философское утверждение Рене Декарта: я мыслю, следовательно, я существую. Как бы не так, я-то мыслю, но существует кто-то другой, и что-то мне говорит, что в бреду я и был тем самым мальчишкой, в теле которого сейчас оказался. Вот гад этот Дадаша, подкузмил все-таки, подонок, оно только сейчас становится понятно, не мог он меня в прежнее тело засунуть, ибо тогда произошла бы встреча с самим собой, вот он для меня и подогнал другое. И тут как обухом по моей многострадальной голове, а в ту ли реальность он меня отправил, а то вдруг окажусь у какого хохла в услужении, полный трындец. Хотя нет, если судить по тому, как обставлена палата, крохотная на два места, то это явно советский период. Да вот и печать на наволочке, правда прочитать не получается, застирана она, но номер 38 различить можно. Нужно срочно выползать на свет Божий и начинать играть в что, где, когда. Прямо так и представил, выхожу я, значит, из палаты, а ко мне подскакивает сестра и задает первый вопрос. «Больной, как вас зовут и как ваша фамилия?» Минута на обдумывание пошла, а я ей отвечаю. Готов дать ответ без минуты обдумывания. «Зовут меня Виктор, а фамилия Шибалин». «Опс, это я на самом деле сказал?» «ХМ, заработала память реципиента, а ведь точно заработала, пока еще не так явно, напрягаться надо, но кое-чего уже вспомнить можно. Хотя бы то, что меня можно считать сиротой». Мать умерла при родах, а отец моментально нашел ей замену. Прожил в новой семье отца не так долго, до 5 лет, потом там появились свои дети, а меня передали бездетной тетке по линии матери Антонине Ивановне, которая замужем за Горшковым Дмитрием Степановичем, инженером Пермского моторостроительного завода. В настоящий момент мне полных 15 лет, не состоял, не участвовал, никаких способностей не проявлял. Последнее хорошо. Сейчас надо быть незаметной личностью. Почему? А потому, что на дворе начало лета 1936 года. Что там с репрессиями в этот период в СССР? Кто-то скажет, что опасаться мне нечего, подростков не репрессировали, однако не соглашусь, подростков может быть и не трогали, а вот их родителей. Тем более, что Горшков тот еще фрукт, насколько известно, он из инженеров старой формации, то есть недалек тот день, когда и к нему приедут ночью на черном воронке. Ай, как нехорошо получается. Ну Дадошка, ну подлец, это же надо куда он меня засунул, по доброте душевной. А теперь о том, чего я здесь, в больнице, делаю. Печальна участь моя, ибо мне был диагностирован энцефалит. Знаю, что разновидности этих энцефалитов, да хрена и еще больше, но здесь этим не сильно заморачиваются, да и некому сегодня такой болезнью заниматься, поэтому мной никто и не занимался. Положили в отдельной крохотной двухместной палате и наблюдают. Выживет, будут считать, повезло, не выживет, ничего не поделаешь, энцефалит, при нем если и выживают, то точно с патологией. С патологией, прислушиваюсь к себе, ну-ка, где ты там, патология несчастная, не отзывается, а нет, отозвалась, да так, что я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Диагностировано общее истощение организма, рекомендуется срочно принять пищу. Вот так патология, сама обо мне заботится. А может это какой-нибудь вирус разумный во мне поселился и теперь жрать требует, или есть более простое объяснение. Здравствуй, шизофрения, дорогая моя. Шиза, «Ты кто будешь?» – спрашиваю сам у себя. Энергетический вычислитель модели НШ-3324. Поставлена задача внедрить тонкую структуру в биологическое тело, подходящее по параметрам, и обеспечить поддержку. «А как, так это ты вылечил биологическое тело?» – сразу доходит до меня. Прекращено развитие патогенной микрофлоры и произведена корректировка изменений в организме. Для приведения его в состояние, соответствующее нормальному развитию, требуется достаточное питание. Это и ежу понятно, хмыкаю в ответ, но сейчас мы не дома, где в холодильнике всегда можно чем-нибудь разжиться, тут все по времени и по рекомендации врача. Впрочем, если бы знал, где здесь столовая находится, обязательно сбегал бы, попробовал пару кусочков хлеба выпросить. Зря я это сказал, этот ХМ, вычислитель, сразу же подвесил мне перед глазами картинку со схемой здания и даже два маршрута достижения цели предложил, основной и запасной. Навигатор хренов, а подумал, в чем мне идти, я ж голые одежды на табуретке не видно. Да если бы и была, сразу одеть ее не получится, хоть и ухаживали за мной, пока я здесь без сознания лежал, но сразу скажу, хреново ухаживали, мне бы помыться. А если воды горячей нет, то и хрен с ней, я в холодной поплескаться могу. А впрочем, почему бы не попробовать, где здесь помывочная? Ага, перед глазами снова нарисовался маршрут, но гораздо короче, далеко идти не надо, всего 20 метров по коридору. Отлично, приступим. Осторожно встаю на ноги, равновесие не теряется, ноги не дрожат, будем считать, что сил дойти хватит. Теперь следующий этап. Сдергиваю с соседней койки одеяло, следом простыни заворачиваюсь в нее, как римский патриций в плащ. Был бы в теле взрослого, такой простыни было бы мало, а для подростка сгодится. Ну что, пошли, римский шибалин. Подбодрил я себя и шагнул к двери. Сразу в коридор не сунулся, зато нос в приоткрытую щель высунул. Надо же оглядеться, на этаже обязательно должна быть дежурная. Место дежурной увидел, а вот ее саму нет. Видимо, убежала куда-то по делам. Вот и отлично, мне с ней сейчас объясняться совсем не с руки. Черт, тапочек нет, приходится голыми пятками по деревяшкам стучать. Помывочная оказалась закрыта, как и следовало ожидать. Пришлось идти дальше к столу дежурной и искать на деревянном планшете ключ от кабинета 205. Таковой присутствовал. А горячая вода здесь есть, вернее, она не совсем горячая, чуть теплая, ее в титане греют, но мне все едино хорошо. Не мерзнуть же, и мыло есть, даже не хозяйственное, а полотенец нет, совсем, зато есть те же простыни, так что вытереться нашлось чем. Дежурная медсестра на своем месте так и не появилась, поэтому никто не заметил потери бойца, а я, с гордо поднятой головой, имею право, теперь она чистая, удалился к себе в палату. Простыни в постели поменял, благо есть на что, и снова улегся, накрывшись одеялом. Если бы не чувство голода, совсем было бы хорошо. Эй, вычислитель, выползай на свет Божий, разговаривать будем, а то уже скоро народ забегает, а я по этому времени нашей истории не в зуб ногой, и что бы я делал здесь без него, это же фантастика, куда там нейросетям будущего, эта зараза много чего знает, а чего не знает, то вычислить может. Ну, хоть в этом мне сказочно повезло. Итак, сегодня 3 июня 36 года, массовые репрессии начнутся только на следующий год, когда главой НКВД станет Ежов, но и сегодня случаев борьбы с саботажем хватает, так что Дмитрия Степановича в следующем году обязательно ждет расстрел, или, если очень сильно повезет, 10 лет без права переписки, учитывая, на каком предприятии он работает. Кстати говоря, вычислитель дает очень высокую вероятность того, что моего благодетеля ждет суровая судьба, но с этим будем разбираться позднее, а пока, ХМ, вычислитель, а как он сумел узнать, где здесь находится столовая и помывочная? У него что, сканер какой-то есть? Спросил. И что вы думаете, эта скотина заявила мне, что объяснить этого не может, по причине того, что я недостаточно образован на эту тему. Вот гадская гадость. Чем ближе Валентина Треколина подходила к 216-й палате, которая предназначалась для инфекционных больных, тем короче и неувереннее становился ее шаг, и понятно почему. Пареньку, которого неделю назад сюда определил зав, отделением был поставлен диагноз – энцефалит. Надо прямо сказать, это уже был не диагноз, это был приговор, тем более, что болезнь прогрессировала стремительно, по всему получалось, что больной эту ночь пережить не должен. Еще вчера ближе к концу дня она навестила паренька, чтобы проконтролировать его состояние. До этого он уже почти сутки находился без сознания, и прогноз был неутешительным. Но вдруг он очнулся и попросил что-нибудь от головной боли, даже про какой-то ибупрофен сказал, но о таком лекарстве она никогда не слышала, поэтому принесла аспирин, единственное, что было доступно в данный момент и не имело противопоказаний. «Надо хоть так попытаться облегчить ему страдания», — думала она, давая запить таблетку. «Жалко паренька, он же ведь и пожить-то еще не успел». О том, что ей самой еще только 22 года, она даже не думала. Сравнили тоже, где 15 и где 22. Взявшись за ручку двери, она глубоко вздохнула и осторожно потянула ее на себя. Мальчишка лежал на спине с закрытыми глазами, и лицо его было спокойно, по крайней мере, на нем не было видно страданий, как вчера. «Отошел», — решила Валентина. «Ну, хоть теперь он не чувствует боли». Еще раз вздохнув, девушка решительно подошла к телу и опустила руку на лоб, чтобы понять, как давно наступила смерть. Удивительно, но лоб оказался теплым, а следом раздался голос паренька. «Живой я, живой, и помирать не собираюсь». «Что?» — отдернула она руку. И тут до нее дошел смысл сказанного. Удивительно, но подросток не только в сознании, но еще и хорошо соображает. «Голова сильно болит?» «Голова?» «Нет, нормально, а вот желудок сильно ругается». «Желудок заболел?» — не поняла будущий врач. «Еще бы ему не заболеть», — хмыкнул паренек. Он уже сам себя переваривать начал. «Если меня сейчас не покормит, я прямо так без одежды пойду в столовую. И пусть все смотрят». «Было бы на что смотреть», — фыркнула отошедшая от первого шока Валентина. «Да, здесь вы правы», — согласился подросток. «Козырять мне пока действительно нечем. Но согласитесь, что голышом я все равно произведу неизгладимое впечатление на здешнюю публику». «Здесь тебе не цирк», — хохотнула работница мед. «Учреждение привяжем к кровати и отвязывать не станем. Потерпи немного, сейчас в заявку на кормление впишу. У тебя пока постельный режим, нельзя тебе вставать». Однако паренек с таким решением был не согласен. Он вдруг скорчил плаксивое лицо и начал говорить дрожащим, страдающим голосом. «Тетенька, я неделю ничего не кушал, сил уже совсем не осталось, умру скоро. Пожалейте меня, Христа ради». «В юродивые записался?» — продолжала улыбаться Валентина, доставая из кармана халата градусник. «Давай, лучше температуру померяй, пока я на тебя заявку буду оформлять, только осторожнее не разбей. И скажите там, пусть мясо не жалеют», — продолжал болящий свои претензии. «Да какое тебе мясо, после длительного голодания только бульон положен». «Ну, тогда про хлеб пусть не забывают», — тут же сменил требования паренек. «А», — отмахнулась Валентина, поворачиваясь на выход, — «будет обход в 10-м часу, там и решат, как тебя можно кормить, а как нельзя. Будь благодарен, что позавтракать принесут». Из палаты она вышла с улыбкой на лице. Надо же, вчера этот подросток был на волосок от смерти, а сегодня уже полон жизни. Чудны дела твои, Господи. Нет, религия опиум для народа, не стоит Бога сюда привлекать. Наверняка все можно объяснить с научной точки зрения, по крайней мере, так всегда говорил ее наставник. Вообще-то у Валентины в планах были еще посещения больных, но они могут и подождать, а подросток из-за болезни действительно сильно оголодал, так что надо было срочно навестить кухню и подать заявку на разовое кормление неходячего больного. Чуть позднее, работник столовой Мария Петровна, стоящая сегодня на раздаче пищи, взяла выписанное требование на кормление и чуть не прослезилась. «Да кто ж такую диету больным прописывает?» — простонала она. «Неужто с такой кормежки кто-то выздороветь может?» И порция, предназначенная конкретному больному, стало значительно больше. Отрекалина продолжала удивляться. Температура больного из 216-й палаты оказалась в норме, а сам он никаких последствий после болезни не ощущал, и если бы не его худоба, можно было бы со всей уверенностью утверждать, что пациент полностью здоров. Даже зав. Отделением ошарашенно пробормотал. «Удивительно, неужели с диагнозом ошибочка вышла?» А когда продолжили обход, обратился к Трекалиной. «Валичка, а ты никаких лекарств ему не давала?» «Давала», — призналась Валентина, — «таблетку аспирина. Уж сильно он на головные боли жаловался». «Аспирин — это не лекарство», — задумчиво изрек доктор, продолжая утренний обход. «Надо будет еще понаблюдать этого мальчишку. Вы думаете, я наелся тем, что мне привезли из столовой? Да ничего подобного, я просто разом всосал в себя все содержимое миски, и кисель булькнул внутрь через секунду. А есть все одно хочу, или, нет, есть не хочу, хочу жрать. Если кто думает, у меня мозги свернулись в результате длительного голодания, то он ошибается, я прекрасно осознаю, что сытость должна прийти не сразу, и надо было есть неторопливо, смакуя каждую ложку манной каши, но попробую держаться, когда желудок в разнос пошел, а я ведь попросил эту хрень продвинутую, которая теперь во мне паразитирует, притупить чувство голода, а то сожру много за раз, и все с поносом транзитом вынесет, но ничего не получилось, он мою просьбу просто игнорировал, сообщил только, что за процедурой насыщения он будет следить и нанести себе вред едой у меня не получится. Слушайте, а эти энергетические вычислители все такие вредные, он, видишь ли, следит за состоянием моего физического тела, а что душа при этом страдает, ему дела нет. Надо будет позже попробовать его переубедить, ведь душевные страдания приводят к болезням тела. Самое неприятное, что этот вычислитель и мои мысли читает, однако делает вид, что вопросы, не заданные напрямую, его не касаются. «Слышь, вычислитель, решил я проверить свою догадку, ты же можешь полностью контролировать мои мысли. Для выполнения задачи поддержки, контроль мыслительных процессов организма обязателен. Вот вам и ответ. Это ж какого шпиона ко мне прилепили, от него же ничего скрыть нельзя. А ведь таких мыслей, которые самого в краску вгоняют, у меня на дню с десяток. А как оно дальше будет? Понравится мне девушка какая? Начну за ней ухаживать, дойдет до близости, а этот вычислитель начнет советовать, как дальше поступить. Бррр, в кошмарном сне такое не приснится. Ладно, раз пошла такая пьянка, крути кино, паршивец. Какое кино? А это и есть самое главное, у человека имеется память короткая и память длинная. Короткая память отвечает за то, что произошло только что, а длинная – за то, что было давно. Так вот, короткая память Виктора мне без надобности, ибо она чистая, и теперь мне принадлежит. А вот с длинной памятью возникли проблемы, место уже занято моими воспоминаниями, а чтобы получить доступ к Витькиной памяти приходится серьезно напрягаться. Да и вычислитель меня предупредил, если его воспоминания не перевести в мои, то вероятность их потери весьма велика, а единственный корректный способ переноса памяти, это снова пережить те же самые события. Пусть это будет сон, но лично для меня это не имеет значения, ведь человек не отдает себе отчета, что события во сне нереальны. Кстати говоря, сон вообще загадка создателя, короткая фаза сна, когда человек видит сны, длится минуты, а по ощущению спящего, если он помнит свой сон, проходят часы и даже дни. Так и со мной произошло, 2 часа сна вместили в себя годы, и что удивительно, раньше не всегда удавалось запомнить, о чем был сон, только ощущения оставались, теперь же я помнил все, что в нем было. Нет, работа вычислителя это нечто, еще раз должен сказать, мне жутко повезло, что со мной такую железяку отправили, хотя это, конечно, не железо, но вы, думаю, поняли, о чем хочу сказать. Проснулся, когда день был в самом разгаре, сразу закралось подозрение, что гадский вычислитель не просто так меня разбудил, подошло время обеда. Что ж, это хорошо, есть по-прежнему хочется очень сильно, а еще порадовало то, что на спинке кровати увидел больничный халат. Живем, теперь появится возможность покидать палату, а то торчу здесь как узник замкаев. Только успел облачиться в халат, который, кстати говоря, оказался чуть больше по размеру, как в больничном коридоре послышалось звяканье посуды. Они точно издеваются, уроды, это я о медицинских работниках. Ладно, утром мало принесли, опасались, что больному худо может стать от обильной пищи, а сейчас-то чего бояться, столько в разгрузочные дни едят, чтобы чувство голода не так сильно донимало. Все предназначенное мне я снова проглотил в мгновение ока, но чувство голода только усилилось, можно сказать так, аппетит пришел после еды. Нет уж, так дело не пойдет, с такой кормежки я долго не протяну. Сразу покинуть свою палату в поисках пропитания у меня не получилось, оказывается, в больнице после обеда наступало время сон-часа. Все должны были в это время занять лежачее положение, а медработники зорко следили, чтобы стоящих, сидящих и ползущих больных в это время не наблюдалось. Поэтому опять пришлось заняться просмотром фильма «Житие грешного Виктора», но после ничто не могло задержать меня в кровати. Дождавшись, когда дежурная медсестра немного отвлеклась, проскользнул на лестницу, все дело в том, что второй этаж был отдан под детское отделение, а добыть пищу можно было только у взрослых на третьем этаже. Долго искать сердобольных мне не понадобилось. «Уважаемые граждане», — заявил я, просочившись в ближайшую палату на третьем этаже, «если кому-нибудь любящие родственники принесли очень много вкусной и здоровой пищи, и он просто физически не успевает все это съесть, то я готов оказать ему посильную помощь в этом благородном деле». Все очень точно рассчитал. Пока больные отходили от смеха над моим пассажем, я стоял с гордым видом и ждал. Сразу скажу, ждал не напрасно. Обратно в свою палату я пробирался с добычей, мне достался приличный кусок пирога, теплый еще между прочим, ну всяких сладостей накидали, как же без этого. Нужно ли говорить, с каким удовольствием я этот пирог употребил? Вкуснотища. Жаль, что никаких яблок и мандаринок с апельсинами в эти времена в начале лета не бывает, организму явно витаминов не хватает, остается только надеяться, что скоро редиска с молодым лучком появится. Не удержался и запросил справку о состоянии своего здоровья у вычислителя, тот умничать не стал, ответил только о недостаточной массе тела, что можно легко устранить при хорошем питании, как сегодня. Это он мне так намекает, что придется каждый день с протянутой рукой по третьему этажу бегать. Ну уж нет, хоть это меня и не сильно напрягает, но люди быстро разберутся, кто я есть, а потом в попрошайке запишут. Лучше уж я дождусь выписки, а отъедаться буду дома. Все-таки Дмитрий Степанович не рабочий, зарабатывает на своей должности прилично, так что в его семье на еде не экономит. Следует сказать, что с этого момента голод хоть и не отступил совсем, но мучил меня уже не так явно. Ну а на третий день выздоровления, меня навестила тетя, и с этого момента вопрос нормального питания был решен. Тут надо упомянуть, что благодаря диагнозу глав, врача больницы, Антонина Ивановна уже успела мысленно похоронить своего племянника, но все же сходила в церковь и заказала молебен за здравие, что сделать в эти времена было очень непросто, велась активная борьба с религией, поэтому требовалось набраться достаточно смелости, чтобы прийти в церковь и заказать молитву. Как думаете, после того как женщине объявили, что молодой человек практически здоров, какова цена всей советской пропаганды в отношении веры в Бога? Однако все это, конечно, хорошо, но именно сейчас надо думать о будущем. Как вписаться в социум в прямом отношении к нему? Думаете, легко слушать рассуждения о скорой победе коммунизма? Ага, пролетарии всех стран, соединяйтесь, через 5 лет все эти пролетарии покажут, как надо соединяться. Не скажу, что люди слепо верят лозунгам, как раз нет, слишком уж расходится реальная жизнь с плакатной. Но в том-то и дело, что именно сегодня закладывается то странное поведение людей в СССР, когда возникнет огромная пропасть между реальной жизнью и ее отражением через идеологическую призму правящего класса. Справедливости ради хочу сказать, что да, кроме убогой идеологии были и реальные достижения, это и 48-часовая рабочая неделя, и бесплатная медицина, и бесплатное образование. Однако, не будем забывать, что все это достигалось во многом благодаря снижению уровня жизни народа в целом. Не просто так поток людей хлынул из села в город. В городе жить стало гораздо комфортнее, несмотря на относительно сложные бытовые условия. И вот в таких условиях посчастливилось оказаться мне. Конечно, такие специалисты с дореволюционным стажем, как Дмитрий Степанович, пока в цене, и за его спиной можно некоторое время отсидеться, но им в затылок уже дышит молодая поросль, которая мыслит несколько иначе. Им не объяснишь, что многого они не знают и опыта не имеют. У них старорежимные специалисты ассоциируются с оковами старого мира, от которого надо отречься. А в этом случае будет не стыдно и доносно писать. Все эти размышления убедили меня в том, что вылечить я вылечился, но справочку о том, что сей подросток перенес энцефалит, надо бы обязательно взять, в случае чего она может мне помочь. Ну и о будущем своего благодетеля тоже не стоит забывать. Слышал я, что частенько получалось так, что если органы НКВД не могли по каким-то причинам арестовать фигуранта, то о нем забывали навсегда. Эй, вычислитель, выползай на свет Божий, чапай думать будет. Глава 2. Диагноз. Завтра выписываем твоего больного, Валичка, объявил зав. Отделение, хватит ему одному в палате прохлаждаться. Подготовь его историю болезни. Валентина кивнула и взяла справку обследования Виктора Шибалина. Она уже повернулась к двери, но тут ее взгляд зацепился за диагноз. «Извините, тут написано, что наблюдается отсталость в умственном развитии, но я этого не заметила. Да, пока заметить это трудно, согласился доктор, но, к сожалению, диагноз объективен, все-таки у больного на самом деле был энцефалит. У него поражена та часть мозга, которая отвечает за память и критическое мышление. Нельзя сказать, что он не может ничего запомнить, может, но помнит он только то, что ему интересно, остальное им начисто отвергается. Та же проблема и с той частью мозга, которая дает оценку событиям. Можно сказать, что и праздник, и похороны вызывают у него одинаковые эмоции и абсолютно отсутствует ответственность. Обычно так бывает, когда поражаются лобные доли мозга. Для общества этот человек не совсем потерян, какую-то работу выполнять он сможет, если за ним будет обеспечен постоянный контроль, но созидательный труд ему недоступен. Направление в школу умственно отсталых писать, зачем, удивился Эскулап, хватит ему и того образования, которое есть. Читать, писать умеет, а физика с математикой вряд ли пригодятся ему в жизни, и вообще этим уже будут его родные заниматься. Валентине ничего не осталось, как идти выполнять распоряжение врача, но стоило ей выйти в коридор, и она опять столкнулась с Виктором. Тот поздоровался с ней и устремился по своим делам дальше. Вполне себе обычный паренек, думала она, и если бы не диагноз, ни за что бы не заподозрила, что у него есть проблемы с головой. Надо же, умственное развитие у него отстает, вот кто бы мог подумать. Ближе к вечеру Валентина снова навестила Виктора, тот читал какую-то книгу, полулежа на кровати. «О, Валентина Егоровна», — промурлыкал он, отрываясь от чтения книги, «очень, очень рад вашему визиту». «Так уж и рад», — хмыкнула медработник, «некоторые боятся моего прихода, даже до слез доходит». «Странно, вы же уколы не ставите», — удивился он, и тут же в его взгляде появилась настороженность. «Или я не прав, иногда приходится выполнять обязанности процедурной медсестры», пожала плечами Валентина. «Но это бывает редко». «Но все-таки бывает», вздохнул Виктор, а потом вдруг снова улыбнулся, «и все равно, было бы мне лет на пять больше, признался бы вам в любви и позвал бы замуж». «Что?» – опешила Валентина. «Ты брось такие мысли, рано тебе еще об этом думать». «Почему?» – удивился паренек. «Разве я что-то нехорошее сказал? Думать о будущем никогда не рано. Хуже того, все думаешь, что рано, а вдруг оказывается поздно. Я даже представил себе, какие дети у нас могли бы появиться. Сначала надо девочку, а потом можно и мальчика». «Да ты думай, что говоришь», – возмутилась девушка, стремительно краснея. «Тебе еще только 15 лет. Любви все возрасты покорны, Валентина Егоровна», – тут же возразил Виктор и продекламировал. «Приходит первая любовь, когда тебе всего 15. Приходит первая любовь, когда еще нельзя влюбляться. Нельзя, по мнению строгих мам. Но ты спроси у педсовета, во сколько лет свела с ума Ромео юная Джульетта». «Вот гаденыш», — шипела девушка, выскочив в коридор, «даже меня заставил покраснеть. Замуж позвал бы. Точно с головой у него непорядок, другой подросток ни за что так не скажет. Значит, диагноз правильный, критическое мышление у него начисто отсутствует». «Нет, ну каково?» И тут Валентина резко остановилась и рассмеялась. «Как так могло получиться, что ее, с медицинским образованием, уел какой-то подросток? С вами все в порядке?» Остановилась рядом Наталья Людвиговна, врач-педиатр со стажем. «Может, успокоительного порекомендовать?» «Нет, не надо», — отмахнулась девушка. «Это меня так больной из 216-й насмешил». «Насмешил?» — удивилась врач. «А мне сначала показалось, что расстроил». «Ну, да, сначала расстроил, а потом рассмешил», — призналась Валентина. «Сказал, что будь на 5 лет старше, признался бы в любви и позвал бы замуж, а потом заявил, что может представить, какие у нас будут дети. Надо же, какие подростки пошли», — покивала Людвиговна, «но это он рассмешил, а расстроил чем?» Девушка сразу раскусила прозвучавшую иронию, поэтому решила ответить тем же. «Так тем и расстроил», — она сделала вид, что тяжело вздохнула, «что ему всего 15 лет, а так бы ни за что, такого жениха не упустила». «Это хорошо, что над этим посмеяться можешь», — улыбнулась педиатр, «а то у иной дурочки тема замужества очень больная». Наталья Людвиговна решила вдруг спросить Валентина: «А вам случаем неизвестно, во сколько лет свела с ума Ромео юная Джульетта? С чего ты вдруг стихами заговорила?» Хмыкнула та. «Да это не я», — сморщила носик девушка, «это как раз больной такие стихи слагает». «Больной, однако», — задумалась врач. «Если мне не изменяет память, то в театре звучало так: я повторю, что говорил и раньше, мое дитя еще не знает жизни. ей нет еще 14 лет. Так получается, что она действительно была совсем еще дитя, удивилась Валентина. Но это не помешало ей любить и быть любимой. А насчет этого подростка не переживай, у него сейчас как раз тот период, когда он любую замуж позовет, вот только он путает любовь и влюбленность, а это не одно и то же. Ох, как она раскраснелась, выскочила как ошпаренная из палаты, а всего-то лишь чуточку зацепил. Все-таки различия в психологии, разделенные сроком в 80 лет, достаточно существенны. Как бы отреагировала врач на подобные рассуждения подростка в 21 веке? Да посмеялась бы вместе с шутником, а потом бы тоже пошутила. Вроде как, вот ты, парень, и заработал пару уколов аминозина, а в этом времени к браку относится очень серьезно. Значит, с этой темой надо быть осторожней. И вообще шутки надо прекращать. Сейчас хорошая шутка запросто лет на 10 ГУЛАГа потянет. Хоть Беломорско-Балтийский канал уже 3 года как построили, советских строек меньше не стало. А вычислитель молодец, последствия болезни очень тонко имитировал. У профессора даже сомнений не возникло, что перед ним умственно неполноценный член общества. Что мне это дает? Не так уж и мало, кто бы, чего бы, не говорил, но и в это время такая справка много значит. Во-первых, к тяжелым работам меня не привлечешь, нельзя. Во-вторых, донос на дурака не напишешь, сам под горячую руку попадешь. А в-третьих, в случае чего, как с гуся вода, связываться с дураком никто не будет. Есть, конечно, и минусы, но пока они не перевешивают плюсы. Однако, все это хорошо, но не решает моей главной задачи, какой стратегии придерживаться дальше. Сидеть в четырех стенах не получится, все одно вытащит на свет Божий, да и сам с ума сойдешь. Это же не мое время, где через интернет общаться можно. Значит, требуется искать себе какое-нибудь дело и потихоньку копошиться в нем. Вот, к примеру, мой благодетель, Дмитрий Степанович, занимает немаленькую должность на Пермском моторостроительном заводе 19 имени В. Сталина. Год назад этот завод стал выпускать двигатели М-25 по лицензии американской фирмы Curtiss-Wright. Еще через год начнется освоение двигателя Швецова, начальника конструкторского бюро на том же заводе, так что работы там на всех хватит, но прислонить скорбного умом родственника он не сможет, ибо завод режимный и всеми допусками ведает НКВД. Из этого делаем вывод, что в целом никакие производства мне недоступны. И так во всем, остается только гуманитарное направление, и то не факт. Ничего, найдем, что-нибудь подходящее. Антонина Ивановна пришла за мной утром и с глазами на мокром месте. Понятно, диагноз втайне держать не стали, она-то думала, что ее племянник выздоровел окончательно и бесповоротно, а оно вон что оказалось, отставание в умственном развитии. Представляю, какой это удар для нее. Не надо заранее меня хоронить, делаю вид, что обиделся, и врачам тоже верить не надо. На эту тему есть такой анекдот. Везет сестра больного, с операцией, а тот из последних сил пытается говорить. Сестра, а может меня все-таки в палату? Доктор сказал в морг, значит, в морг. Нянечка, которая в этот момент принимала больничную одежду, не выдержала и фыркнула. Да, в жизни и так может быть, но тебе-то чего бояться? Ты ведь не знаешь, как оно в морге. Знаю, мрачно смотрю на нее, холодно, темно и воняет. И даже когда в дверь барабанишь, согреться не получается, хоть бы простынку какую оставляли. Ах ты ж, только и сумела она выдавить из себя в глубоком изумлении. Шучу я, пытаюсь разрядить обстановку. Тетя на этот пассаж сходу влепила мне за трещину. Не смей больше так шутить, паршивец, закричала она, у меня чуть сердце не выскочило. Мам, не надо бить меня по голове, заверещал я, потирая затылок, это сейчас мое самое слабое место. Ладно, легко согласилась тетя, придем домой, я тебя выпарю. Это тоже не метод воспитания, пришлось возразить мне, читай Макаренко, он вообще против телесных наказаний. Сразу Макаренко вспомнил, да вот, отчего-то он мне сразу своими методами воспитания приглянулся. Сзади раздался тихий смех, эта нянечка пришла в себя, и сейчас наслаждается бесплатным представлением. Мы прекращаем спор и недоуменно смотрим на нее. Самое слабое место, Макаренко ему приглянулся, ой, не могу, клоун в цирке. А нормально спецы живут, даже мне выделили отдельную комнатку в 8 квадратных метров. И это на фоне тотального дефицита нормального жилья, многие еще в бараках живут, без всяких удобств. А в коммуналках семьями по 7 человек в комнатах ютятся передовики производства. Однако радость моя оказалась преждевременной, Во-первых, дом был деревянный, а стены оштукатурены. Можете себе представить штукатурку по дереву? Во-вторых, к стенам прикасаться категорически не рекомендовалось, так как они были не крашены, а побелены. Ну и на закуску. В-третьих, отделочный ремонт этого жилья делался давно, лет 10 назад, еще при строительстве рабочего поселка, так что выглядело все очень неприглядно. Да уж отвык я от такого вида жилых помещений, все больше на отделку помещений 21 века ориентировался. Особенно меня возмутило, когда увидел туалет. Так-то я понимаю, время такое, поэтому ничего удивительного в том, что унитаз выглядит не очень презентабельно, но все же, это же не коммуналка, а отдельная квартира, уж стоило бы немного постараться и хотя бы трубы покрасить. Вот такие дела. Интересно, а метлахская плитка в продаже в это время имеется, а вот ванны нет, только железная оцинкованная раковина, которая гремит под струей воды как барабан в оркестре. Вот тебе и быт 30-х годов, мне к такому долго придется привыкать. Кухня тоже чистотой не блещет, привычной электроплиты нет и в помине, а газовую плиту заменяет керогаз с наклоняемой керосиновой емкостью. Холодильником тоже не пахнет, поэтому все продукты хранят в продуктовом шкафу, ну и в ящике для овощей. Отопление в квартире печное, если посмотреть план, то печь располагается так, что две комнаты получают свою долю тепла наравне с кухней. А вот для отдельной маленькой комнатки ничего нет, тепло если и поступает, то только через коридор при открытой двери. Вследствие этого возникает вопрос, стоит ли мне упираться и делать ремонт, если совсем скоро отсюда придется съехать. Но размышлять долго не пришлось, а чего здесь думать, дашь один раз себе послабление, второй, и скатишься до такого же состояния. Ремонт всей квартиры делать не буду, долго и тяжело, а вот свою комнатку и туалет сделать не так уж и сложно. Надеюсь, денег на это благородное дело мне не пожалеют. Впрочем, у меня сейчас другие заботы. Надо срочно отъедаться и подтягивать свое физическое состояние до нормальных кондиций. С питанием проблем, думаю, не будет, а вот с физическим состоянием есть трудности. В 30-х годах никто по дорожкам в парках не бегает, и во дворе физкультурой не позанимаешься, не понимают еще здесь такого. Можно попробовать под спортсмена закосить, на стадионе никто приставать не будет, но на беду находится ближайший в 2 километрах. Так что о регулярных занятиях придется забыть, но как один из вариантов подойдет. Есть еще городок НКВД, тот близко расположен, но как раз там светиться не стоит. Для всех я хилый и убогий, таким и должен оставаться. Иосиф Израилевич, мы не можем просто так взяться за выпуск зубчатых венцов. Пытался убедить директора завода инженер Горшков, нужны специализированные зуборезные станки, а мы планируем делать детали на обычных долбежных станках. Мало того, что получим очень низкое качество, так и долбить придется только на 3 станках, и на каждый венец будет уходить от 3 до 4 часов. Установка еще 3 станков, которые записаны в плане, проблемы не решит. Ты думаешь, я этого не понимаю, хмыкнул Побережский, но мне стало известно, что поставки венцов будут провалены, а в Москве долго разбираться не будут, в конечном итоге план выполнен не будет нами. С них тоже спросит, но и нас никто не пожалеет. Зуборезные станки взять мы нигде не сможем, так что придется на первых порах обходиться долбежными. Надо заканчивать с пораженческими настроениями и начинать думать, вместо одного резца можно поставить 3, изменить передаточное соотношение от двигателя к механизму станка, уменьшить время обслуживания. Смотришь и сумеем закрыть потребность в венцах хотя бы наполовину. Работать надо, а не искать отговорки. Мы, конечно, сделаем все возможное, встрепенулся инженер, и невозможное тоже, однако станки, установленные в цехах сразу после строительства корпусов, уже имели изрядный износ. Может, есть смысл написать заявку в министерство, ведь потребность страны в моторах очень велика, неужели там не пойдут нам навстречу? Дмитрий, ты совсем не разбираешься в московских раскладах, махнул рукой директор, новые станки там распределяют чуть ли не на заседании НКОП, наркомат оборонной промышленности, Рухимович лично списки утверждает, так что об этом придется забыть, используй то, что есть в наличии. Дальше продолжать неприятный разговор красный директор не стал, он все сказал, а если кому непонятно, то ничего не поделаешь, не все могут понять остроту настоящего момента. И вообще, редко когда Побережский опускался до таких разъяснений, обычно он сразу делал выводы в отношении паникеров. Но Горшков был действительно ценным специалистом, поэтому стоило потратить на него немного времени. Дмитрию Степановичу оставалось только тяжело вздохнуть, досчитать до 10, вспоминая всех святых и идти выполнять распоряжение. На самом деле нарезание зубьев на венцах – это только самая малая часть проблем, хотя и самая значимая. А ведь еще требуется решить вопросы правильной закалки изделий, нормализации, паркеризации, фосфатирования. Только глубоким вечером Горшков наконец-то добрался до дома. Вот, супруга протянула ему выписку из больницы, когда он после позднего завтрака устроился в удобном кресле. «Что это у нас?» – прищурился Горшков, принимая документ из рук Антонины. «ХМ», однако, озадаченно пробормотал он, вникнув в суть. «Мне говорили, что после энцефалита у многих наступают неприятные последствия, но я надеялся, что все обойдется. Сильно заметно, это отставание в развитии, какое там», – отмахнулась супруга. «Я ничего такого не заметила, хотя шутки у него стали какие-то мрачные и ворчать стал как старый дед. Туалет ему, видишь ли, не нравится, хочет сам какой-то ремонт сделать». «Сам?» – удивился инженер. «А он умеет, хотя, пусть делает, вот и посмотрим, есть у него отставание в развитии или нет. Так ему деньги будут нужны». «Конечно, без денег ремонт не сделаешь», – согласился Дмитрий Степанович. «Выдели сколько нужно, но не сразу, а когда список с ценами покажет». «Обалдеть, никогда бы не подумал, что во всем городе негде достать керамическую плитку. Она здесь тупо не производится. Зато что-то делается кустарями, которые образовали кооперативы, и предназначена эта плитка вовсе не для отделки пола и стен, а для облицовки печей. И в этом плане она оказывается очень востребованной». «А что, неплохо, очень даже неплохо», – ворчал я, разглядывая образцы. «А есть что-нибудь без белого цвета в рисунке? А тебе сколько надо?» – интересуется кустарь. «Так-то в сарае много остатков невостребованных лежит. Так чтобы сказать сколько, надо бы взглянуть на то, что есть. Тогда чего ждать? Пойдем, посмотришь», – хмыкнул он, поднимаясь с лавки. Порыться среди остатков пришлось прилично, но в конечном итоге плитку я подобрал. Красивый расклад получился. Конечно, это не тот выбор, как в 21 веке, но тоже прилично смотрится. И цены не так сильно кусаются. Остатки они и есть остатки, мало кому требуются. Но самое интересное то, что здесь же можно прикупить и цемент. Вот только это не тот цемент, к которому мы привыкли. Это кирпичный цемент, делается из некондиционного кирпича. Насколько я понял из краткого объяснения, берется пережженный кирпич и прочие его обломки, перемалываются до состояния пыли, добавляется известь, еще пара ингредиентов, которые составляют семейный секрет кустаря, и в результате получается неплохой раствор для плитки. По крайней мере, затвердевшие образцы этого цемента мне понравились, ничуть не хуже портландцемента. И насчет лошади с телегой тоже удалось договориться, не тащить же все это на своем горбу через весь город, так что на следующий день принес деньги, которые мне на удивление легко выдала тетя, и после обеда все это уже затаскивали в чулан. Теперь надо решить вопрос арматуры, и можно будет приступать к ремонту. С арматурой получилось сложнее, мне пришлось ее украсть, так как ничего подобного населению не продавалось. Все дело в том, что не надо забывать о советских стройках, которые в это время велись по всей территории СССР. Вот и Пермь не избежала этой участи. Что там строили, я так и не понял, но вязальщики арматуры иногда откидывали в сторону ненужные обрезки стального прутка. Но это им обрезки оказались не нужны, а мне в самый раз. Так что я стал расхитителем социалистической собственности, что по этим временам могло закончиться весьма плачевно. Но черт не выдаст, свинья не съест. Зачем мне нужна арматура? Ну а как же, не на дерево же плитку выкладывать. Заизолировал битумом деревянный пол и залил его бетонной смесью, получилась монолитная плита, а потом уже на получившуюся основу клеил плитку. Нельзя сказать, что моя возня понравилась домашним, все-таки 4 дня им пришлось пользоваться ведром вместо унитаза, зато в конце они были вознаграждены за терпение. А оцинкованную раковину я тоже заменил на мраморную, фаянсовых и из фарфора не нашел, пришлось на блошином рынке брать эту. Видимо, еще во время революции стащили из какого-то господского дома. Правда, над ней необходимо было хорошо потрудиться, чем-то ее таким облили, что неприятный цвет въелся внутрь мрамора, пришлось стравливать верхний слой кислотой, а потом еще полировать. Но зато есть чем полюбоваться. Смешно, Туалет теперь оказался самым красивым местом в квартире. В своей комнатке особо не парился, потолок и стены побелил, потом сделал валик с вырезанным рисунком по коже, развел походящую краску на меловой основе и пошел крутить по стенам. А в конце всю известь с накаткой пропитал киселем, заваренный крахмал, с кое-какими добавками, чтобы не шелушилось. Если не особо приглядываться, получилось неплохо. Красота в этом случае была мне не важна, надо, чтобы комнатка выглядела опрятно и не мазалась. Александр Яковлевич Голышев, секретарь горкома ВКПб в Перми, по своему обыкновению работал в своем кабинете. Человеком он был жестким, но последовательным, и мало кому мог довериться, вернее будет сказать, никому не мог довериться, а потому большую часть партийной работы брал на себя. Собственно говоря, за что и был раскритикован другими партийцами. Конечно же, никому эта критика даром не прошла. Спустя некоторое время большинство критиканов оказались причастны к троцкистскому заговору, а потому были изобличены и расстреляны по приговору. После этого случая многие недоброжелатели секретаря горкома прикусили языки, и критика прекратилась. Однако боялись его далеко не все. Вот, к примеру, директор моторостроительного завода имени Сталина демонстрировал к партийному работнику явное пренебрежение. Что из того, что побережский орденоносец? Многие члены партии, занимающие сегодня высокие посты, воевали, но воевали не за ордена, а за идею создания нового общества, свободного от угнетателей трудового народа. А этот выскочка, назначенный из Москвы, кичится своими наградами, которые еще неизвестно как у него оказались. Тогда многих из тех, кто воевал в Туркестане, награждали просто по разнарядке. Голышев вздохнул, отложил очередной документ и потер глаза. Он знал, что о его работоспособности ходили легенды, мол, этот человек крепче стали, и это ему нравилось. Никто не знал, что секретарь горкома позволял себе иногда урвать пару часиков днем для сна. Вот и пусть дальше не знают. Так что же делать с этим побережским, думал партиец. Совсем недавно вроде бы нашелся человек, через которого можно было привязать директора завода к троцкистскому заговору, некий Моргунов. Этот товарищ совсем с головой не дружил, зато языком молол без устали, что и привело его к тому, что с предыдущего места работы его уволили. Но вместо того, чтобы сделать выводы, Моргунов написал слезное письмо Побережскому, и тот пристроил его на завод руководить профсоюзом. Естественно, работа была снова провалена, а Моргунов не нашел ничего лучше, как обвинить в этом своего благодетеля, даже сигнализировал в органы НКВД. Когда Александра Яковлевича ознакомили с этим доносом, он решил использовать его, чтобы свалить Побережского, и дал задание руководителю городского НКВД начать расследование, то есть определить круг участников заговора. Но не срослось, директор нажаловался Сталину, а тот прислал письмо, в котором потребовал прекращения всех дел против Побережского. Это тогда сильно взбесило Голышева, но как человек, умудренный в аппаратных играх, он сделал шаг назад. Нужно взять паузу и подождать, когда появятся новые факты, а они не могут не появиться в условиях раскручивающейся борьбы с троцкизмом. А Моргунов вдруг стал не только не нужен, но и опасен. Слишком много он наговорил по договоренности, поэтому было решено поступить с ним со всей строгостью революционного закона.